Встретимся все на вашей квартире в тот же день вечером. За 2 часа извещу вас по телефону. Решение принято Б после вашего отъезда. Получил только что. 6. От противоположного тротуара позади Форстера тронулась с места машина. В ней сидел Салые. Зажав в кулак микрофон, он докладывал. Объект вынул записку из-за рекламного щита «Кэровилл». Держит ее в руке. Свернул по улице Дюлэ-Хэгедюша к Большому кольцу. Остановился у витрины. Прочел записку. Сделав паузу, он добавил. «Если взять его сейчас, улика налицо». «Не смей его трогать!» — рявкнул голос Роны. «Понял?» «Только руки чешутся». — мгновенно ответил Салые. Форстер, между тем, преспокойно шел своим путем. Достав из портсигара сигарету, он послюнявил папиросную бумажку с текстом, обернул ее вокруг сигареты и прикурил. «Объект раскуривает материальную улику», — простонал Салые. «Пусть! Чтоб он в жизни лучшего табака не курил!» Рона засмеялся. «Продолжай наблюдение». На другой день утром Балинт Рона встретился с директором, но не в кабинете, а в самой дальней от него лаборатории. Подполковник пришел первым, на всякий случай, чтобы обмануть тех, кто наблюдает за Имры. Вдруг есть еще такие и на заводе, черт их знает. Отыскав свободное место на кожухе какого-то прибора, Рона разослал на нем небольшую схему. «Запомни хорошенько все, что здесь изображено», — сказал подполковник. «Ты инженер, легко разберешься. Но помни, малейшая ошибка может привести к роковым последствиям». Имре впился глазами в чертеж и молча разглядывал его в течение нескольких минут. Мозг его словно фотографировал схему во всех подробностях. Наконец, Рона нарушил молчание. «Поедешь на Мерседесе?» — спросил он. «Ну, как обычно. Когда-то я получал удовольствие от таких поездок. А на этот раз, признаюсь, еду с тяжелым сердцем». «Ничего, обратный путь доставит тебе это удовольствие». Взгляд Имре вновь устремился на чертеж. «Ты прав», — сказал он. «Здесь все будет зависеть от точной расстановки». «Правильно. Ну а потом? Что будет потом?» «Пока я не могу сказать этого даже тебе. Но я знаю тебя и знаю, что ты способен решать и действовать в соответствии с обстановкой. Кто-нибудь даст мне указания там, на той стороне?» «Только в случае крайней необходимости. Твоя задача в одном — занимайся только детьми и береги их». Рона огляделся и пошутил. «Надеюсь, на этот раз ты без дипломата?» «Видеть его не могу», — воскликнул Имре. «Только бы кончилась вся эта история, тотчас разнесу его в клочья». «Ни в коем случае», — запротестовал подполковник. «Он уже обещан Ладани». «Майор тоже сгорает от нетерпения разнести твой дипломат в клочья, хотя и влюблен в него по уши». «У разных людей разные вкусы». Им раскорчил гримасу. «Да, для твоего успокоения. Мы нашли третьего, который был в лесной сторожке. Его имя Милс. Проживает, кстати, напротив твоего дома. Скоро я смогу подарить тебе его портрет». «Как вы напали на его след?» «Будешь смеяться. Помог твой ненавистный дипломат. Милсу надо было постоянно обретаться поблизости от тебя. Передатчик-то у клопа не слишком мощный. Вот мы и заинтересовались, какие автомобили стоят подолгу и тут, и там, в обуде. Теперь этот бандит тоже от нас не уйдет». Глаза Роны лукаво блеснули. «Как видишь, все же есть за что полюбить твой портфельчик». «Есть». Глава 21. Наступило 27 июня. На пограничной станции Хедишхалум с утра движение машин было менее оживленным, чем обычно. Рона и два его ближайших помощника стояли у открытого окна одной из комнат здания пропускного пункта, наблюдая за работой пограничников и таможенников. «Гляди-ка», — указал взглядом Салые на светло-серую, хорошо ухоженную «Волгу» М-21, подкатившую к белой черте. «Парень решил прокатиться в Европу». «Парень не промах», — выразил свое мнение Кути. «Эти машины очень выносливы». «Недаром на Западе с ума сходят по таким вот старушкам», — добавил Салые. Рона тоже включился в дискуссию. «Великолепная штука эта старая «Волга», прочная, кузов из толстенного листа». «Товарищ начальник», — иронически заметил Кути, — «с каких это пор ты стал заниматься еще и автомобилями?» «А что? Это твоя монополия?» — отпарировал Рона. «Пишто интересуется не автомобилями, а теми, кто сидит за рулем», — съязвил Салые. «Да и то, если они женского рода». «Пожалуй, но у него не хватит на это смелости», — беззлобно поддержал его подполковник. «Поглядите на этого парня в старой «Волге». «Он нас увидел и улыбается», — воскликнул Салые. «Наверное, обознался», — равнодушно отозвался Рона, но украдкой послал в сторону водителя внимательный взгляд. Молодой человек в этот момент получил сигнал «можете следовать». Он еще раз взглянул в сторону офицеров у окна и на манер автогонщиков перед стартом поднял вверх растопыренные два пальца «Виктория», что значит «только победа». Рона смотрел вслед старой «Волги» до тех пор, пока она катилась по ничейной земле. Кути деликатно тронул начальника за локоть. «Смотрите, пожалуйста, на полосе товарищ Имре». Рона перевел взгляд на кордонный стенд. За рулем «Мерседеса» Имре выглядел спокойным и собранным. Пропускная процедура заняла всего 2-3 минуты. Когда перед «Мерседесом» поднялся автоматический шлагбаум, и он тронулся с места, Имре на миг обернулся, и Рона невольно поднял руку, как бы в прощальном приветствии другу. «В половине десятого он будет на месте». Подполковник взглянул на часы. «А если все пойдет по плану, между 10 и 11:15 он должен уже вернуться назад». «Ну, а пока только 8:15, — сказал Кути. «Нелегкие полтора часа нам предстоят. Ждать при полном бездействии». Крони подошел и представился капитан-пограничник. «Обратно пропустите «Мерседес» без контроля», — распорядился Рона. «Одна наша машина пойдет впереди, а мы сами сзади замыкающими». «Понял, товарищ подполковник. Разрешите идти?» Капитан откозырял и удалился. «Ну что, мальчики, вы уже пили кофе?» — благодушно осведомился Рона. «Пойдемте, я угощаю». Кути не шевельнулся, словно не слышал приглашения. «Идем, идем, драматург!» — подбодрил его подполковник. «Думаю, найдется там и бутылочка пива». Когда-то придорожная закусочная на окраине Брука, а попросту корчма, была обыкновенной бревенчатой давильней, где из-под прессов выходит виноградный сок. Теперь она имела вполне современный вид. Ее расширили, обновили, сохраняя деревенский стиль, под входом повесили яркий, весьма симпатичный герб с медведем и пристроили просторную террасу под полосатым тентом. Заведение ввиду раннего часа было еще закрыто. Вокруг здания прилежно орудовал метлой парнишка лет 12. Столики с опрокинутыми на них вверх ножками стульями ждали своей очереди на уборку.

Ошибаетесь, мы ваши благодетели. Он ткнул пальцем в одну из фотографий. Я вижу, вы любите деньги. Так вот, вы стоите перед выбором. Или еще несколько таких приятных пачек, или несколько весьма неприятных лет. В тюрьме, разумеется. Я пришла в ужас, а незнакомец пояснил, что взамен от меня потребуется немногое — стать платным информатором одной почтенной фирмы. Я попросила дать мне время на размышления, хотя бы до завтра, но незнакомец отказал мне в этом. «Решить вы должны сейчас, здесь», — сказал он. И я подписала обязательство. В нем говорилось, что за новые первоклассные шины, мотор и 2000 марок я обязуюсь с ними сотрудничать и выполнять поручения. Когда это случилось? 14 августа 1974 года. Такой день нельзя забыть. На завтра я была уже дома и вышла на работу. В тот день несколько раз я открывала дверь в кабинет товарища Имре, порываясь войти и рассказать ему все. Особенно еще и потому, что тот незнакомец, после того, как я подписала бумагу, среди других вопросов расспрашивал и о директоре. Но у меня не хватило смелости. Зная, что в некоторых отношениях товарищ Имре бывает чрезвычайно строг и к себе, и к своим непосредственным сотрудникам, «Но чего вы боялись?» — рассердился Имре. «Вы знаете и о том, как высоко я ценю и уважаю людей, если они со мной откровенны», — вмешался Рона. «Позволь, старина, дальше продолжу уже я». «Да, Терри испугалась, что ты ее уволишь или переведешь куда-нибудь подальше от себя. Помучившись таким образом до обеда, она вспомнила, что у тебя есть друг, который, кстати, занимается чем-то вроде подобных дел по долгу службы. Этим другом был я. Терри позвонила мне и пришла. Рассказав все без утайки, она положила мне на стол 2 пачки марок в банковской упаковке. Все 2000 были налицо». Девушка покраснела и опустила голову. От этих своих благодетелей Тереза получила кличку «Шестой», — продолжал свой рассказ подполковник. «Я доложил начальству свои соображения. Оставить ее на связи с этой почтенной фирмой. Меня поддержали. Надо было уяснить себе цели и задачи этой шпионской организации. Чего они добиваются?» «И тебе не стало страшно?» — с уважением глядя на Терезу, спросила Нора. «Потом уже нет». Терри бросила на Рону взгляд, заставивший Кути испытать укол ревности. В течение почти года Терри не тревожили. «Никто не выходил с ней на связь», — рассказывал дальше Рона. «Мы уже начали думать, что ее посчитали непригодной для такого рода работы. Но вот однажды, без всякого предупреждения, в секретариате института появился один человек». «Помню», — заметил Имре. «Очевидно, это был тот самый немец, едва говоривший по-венгерски, которого, к своему удивлению, я застал как-то в приемной. Естественно, я полагал, что он пришел ко мне, но он ответил, что желает видеть Терезу Кинчиш. Ну да». «Потом я соврала вам, что получила приглашение на очередное ралли», — призналась девушка. «Фирма решила ее испытать», — вновь заговорил Рона. «Она получила задание и срок его исполнения. Данные, которые интересовали фирму, подготовили ей мы. Терри их передала». «Надо признаться, работали они чисто. Связник появлялся всегда неожиданно и под благовидным предлогом, а исчезал бесследно. Мы никак не могли ухватиться за конец ниточки. Правда, особенно не усердствовали, решив выждать и точно установить, ради чего затевается вся эта игра. Наконец, год назад, в это же время, фирма потребовала материал об экспериментах по последним программам Солнца». «Но как они о них пронюхали?» — возмутился Имре. «Пронюхали. Частично из материалов для прессы, твоего отдела информации,